Во-вторых, вызывает подозрение то, что раньше Карланиус не пытался забрать Эйвин. Он наговаривает, что не знал о ее существовании. Но насколько ему вообще можно верить? Магия не дается даром, за нее платят душой. Логично предположить, что вначале жрец зла боится Эйвин, который может нарушить его тайные планы, а потом понимает, что выгоднее оставить ее в живых, но прибрать к рукам. Бесконечные вопросы, которые остаются без ответа, не могут не влиять на Арха и его друзей. Очень трудно вести бой в окружении огромного количества врагов, не понимая, что происходит. Для того, чтобы не сдаться и не опустить руки, необходимо большое мужество. Под влиянием событий отношения в отряде наемников заметно меняются. Если в первой книге все единогласно отмечали первенство малыша и подчинялись Эшли только после одобрения Арха, то во второй книге постепенно аристократ берет власть в свои руки. Малыш и Эшли уже не просто хозяин и телохранитель или два друга. А Арх воспринимает графа как младшего братишку, которого необходимо оберегать от опасностей. К тому же сам Эшли стал более мужественным. Он уже не тот наивный дворянчик, который прибыл в приграничье. Все чаще малыш отзывается о нем одобрительно, хотя это не мешает ему постоянно думать о том, как бы убить этого несносного болтуна. Не всерьез, конечно, хотя архи лишены чувства юмора. Все меньше иронии проскальзывает в отношении арха к гному. Туром и не туром, несмотря на свой недостаток, большую практичность, любовь к золоту, хорошие товарищи и превосходные воины. Они ценят добрую шутку, заботятся о каждом члене отряда. А вот Эландра в глазах малыша опускается все ниже, что вполне объяснимо. Стремление умереть геройски имеет оборотную сторону. Тот, для кого высшая ценность не жизнь, а смерть, не может надежно прикрыть твою спину. Доверять такому другу опасно. Лакмусовой бумажкой для Эландра, как и для каждого из наемников, становятся маленькие эльфы. Как известно, устами младенца глаголит истина, дети превосходно чувствуют отношение к себе. И ребятишек не обманешь ни внешностью, ни красивыми речами, ни рычанием. Практически весь отряд был принят ими хорошо, за исключением эльфа. Прохладное отношение к Эландеру логически необъяснимо. Дети должны тянуться к нему как к представителю своей расы, однако этого не происходит. Сам малыш старается держать эльфят на расстоянии, считая, что худшие няньки, чем боевой арх, не найдешь. Однако от маленькой предсказательницы Эйвин надежды эльфийского народа, которая в будущем должна поднять древнюю расу в освободительный поход, ничего не утаишь. Она сразу выбрала арха в друзья, признав его превосходство после разговора на молодежном сленге, который привел в ужас Сун. Крошка Эйвин родня по духу и малышу, и Сун. Мать она потеряла вскоре после рождения, отца никогда не знала. Растет среди насмешек детей за неэльфийское происхождение. Внешне грубая и невоспитанная, она в действительности очень ответственная человечка. Например, не бросила в беде других детей, уговорила малыша взять их под свою защиту. Именно Эйвин послужила причиной сближения малыша и Сун. Постаралась убедить наемницу, что та действительно красивая. Если бы то же самое сказал кто-то из отряда, самая уродливая наемница не поверила бы, но дети не лгут. Сун — не прекрасная принцесса. Она скорее чудовище, причем не только внешне, но и по характеру во многом тоже, поскольку для выживания должна руководствоваться кодексом наемника, о сути которого можно судить по правилам, озвученным в книге. Первое. Продажность — первое качество наемника. Второе. Я тебя предупреждал, лучше говорить трупу. В 6 лет она потеряла родителей, стала жертвой банды наемников, которые изрезали ее лицо. Выжила и отомстила, так и живет, с телом богини и лицом чудовища. Внешность мешает ей во взаимоотношениях с мужчинами. Пострадав от них в детстве, Сун не очень доверяет им, будучи взрослым. Несмотря на то, что друзья по походам любят и ценят ее, они не до конца понимают, какую трагедию девушка пережила и продолжает переживать, без надежды выйти замуж и родить детей.